Явление второе. Те же и дикой. Кабанова. «Что это ты, кум, бродишь так поздно?» Дикой. «А кто ж мне запретит?» Кабанова. «Кто запретит? Кому нужно?» Дикой. «Ну и значит, нечего разговаривать. Что, я под началом, что ли, у кого? Ты еще тут?» «Какого еще тут черта водяного?» Кабанова. «Ну, ты не очень горло-то распускай. Ты найди подешевле меня, а я тебе дорога. Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой». Дикой. «Постой, кума, постой, не сердись. Еще успеешь дома-то быть. Дома твой не за горами, вот он». Кабанова. «Коли ты за делом, так не ори, а говори толком». Дикой. «Никакого дела нет, а я хмелен, вот что». Кабанова. «Что ж ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это?» Дикой. «Ни хвалить, ни бронить. А значит, я хмелен. Ну и, конечно, дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить нельзя». Кабанова. «Так ступай, спи». Дикой. «Куда же это я пойду?» Кабанова. «Домой! А то куда же?» Дикой. «А коли я не хочу домой-то?» Кабанова. «Отчего же это? Позволь тебя спросить!» Дикой. «А потому что у меня там война идет!» Кабанова. «Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть!» Дикой. «Ну так что ж? Что я воин. Ну что ж из этого?» Кабанова. «Что? Ничего. А и честь-то невелика, потому что воюешь ты всю жизнь с бабами. Вот что!» Дикой. «Ну, значит, они должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану?» Кабанова. «Уж немало я дивлюсь на тебя. Сколько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут». Дикой. «Вот подождишь ты!» Кабанова. «Ну что ж тебе нужно от меня?» Дикой. «А вот что! Разговори меня, чтоб у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговаривать». Кабанова. «Пойди, Феклуша, вели приготовить закусить что-нибудь». Феклуша уходит. «Пойдем в покои». Дикой. «Нет, я в покое не пойду, в покоях я хуже». Кабанова. «Чем же тебя рассердили-то?» Дикой. «Еще с утра самого». Кабанова. «Должно быть, денег просили». Дикой. «Точно сговорились, проклятые, тот другой целый день пристают». Кабанова. «Должно быть, надо, коли пристают». Дикой. «Понимаю я это. Да что ж ты мне прикажешь собой делать, когда у меня сердце такое? Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, а я тебе должен отдать. А приди ты у меня просить, обругаю. Я отдам, отдам, обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах. У меня всю внутреннюю разжигать станет. Всю внутреннюю вот разжигает, да и только. Ну и в те поры ни за что обругаю человека». Кабанова. «Нет над тобой старших, вот ты и куражишься». Дикой. «Нет, ты, кума, молчи, ты слушай. Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то великом я говел, а тут нелегкая. И подсунь, мужичонка, за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время, согрешил-таки. Изругал так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! После прощения просил, в ноги кланялся, право так! Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся! Вот до чего меня сердце доводит. Тут, на дворе, в грязи ему и кланялся. При всех ему кланялся».